23 марта 2016 года в 10 утра семейная пара Марк и Марла Палумба отправились на встречу с другом и деловым партнером доктором Генри Ханом. Встреча проходила в его клинике. Доктор Генри Хан опаздывал. Марк и Марла, а вместе с ними и все инвесторы клиники доктора Хана, терпеливо ждали. Обычно доктор Хан никогда не опаздывал. Даже если он задерживался всего на минуту, он об этом предупреждал. Спустя 40 минут коллеги забеспокоились. «Где Генри?» Марк попытался дозвониться до Генри, но звонок сразу уходил на автоответчик. Это была важная встреча с инвесторами. Он не мог ее пропустить. Что-то должно было случиться. Марк и Марла потом признаются. У всех было плохое предчувствие. У единственной дочери доктора Хана, Эмили, через 3 дня день рождения. Может, они с женой Дженни повезли ее в Диснейленд? Стоит поехать к ним домой, в престижный район Санта-Барбары, и проверить, все ли в порядке. Марк связался с Доном Голдбергом, близким другом доктора Хана. Они знакомы уже больше 25 лет. Дон рассказывает. «Около 12 дня я решил поехать к ним домой. Снаружи все выглядело как обычно. Я подошел к входной двери, она была закрыта, но не заперта на ключ. Обе машины стояли в гараже. Это я увидел сквозь небольшие окошки в воротах гаража. Я набрал 911. В половине шестого вечера подъехали 2 помощника шерифа. Они вошли в дом. Там была полная тишина. Начали осматривать комнаты, открыли гараж, обошли одну машину, подошли ко второй и заметили на полу что-то похожее на 3 продолговатых мешка. Они были завернуты в целлофан и обмотаны скотчем. Один мешок был заметно меньше 2 других. Только спустя пару минут до меня дошло, что это 3 тела – Генри, Дженни и Эмили. Это были мои друзья, они мертвы. Я испытал шок. Я весь просто онемел. Рассказывает Дон. Марле и Марку, коллегам Генри Хана, Дон в тот вечер ничего не сообщил. Они в ту ночь не ели и не спали. Они просто ждали. И только утром узнали обо всем из выпусков новостей. Я была на кухне, сидела за компьютером, все время обновляла новости. И помню, как я закричала. Они все мертвы. Вскрытие показало. Было произведено 14 выстрелов. По 3 пули нашли в телах Генри и его жены Дженни. И сразу 8 в теле Эмили. Все выстрелы пришлись в лицо. Чтобы разобраться, что произошло, давайте сначала поговорим о семье доктора Хана. Доктор Генри Хан был известным в своей области специалистом. У него была своя клиника – Санта-Барбара Херб Клиник. Он ее основал, переехав из Китая. В его семье все были врачами. Он практиковал холистический подход – лечил методами альтернативной медицины – травы, иглоукалывания, массажи и так далее. К нему приезжали пациенты со всех уголков страны. Они говорили, что в его клинике они чувствовали себя спокойно, в безопасности. Ему все очень доверяли. Семья Палумба совсем недавно стала вести дела вместе с доктором Ханом. Марк и Марла Палумба сначала были лишь деловыми партнерами Генри, но семьи сдружились. Доктор Хан был человеком добрым и открытым. Палумбы работали в индустрии ухода за кожей и, опираясь на экспертизу доктора Хана, надеялись лечить различные кожные заболевания. Марк видел Ханов буквально накануне. Они ходили вместе на ужин. Он играл с Эмили. Сделал несколько фото с девочкой. Эмили на них просто дурачилась. Строила смешные мордашки. Это было прямо за день до трагедии. Никто не знал, что это последние счастливые моменты семьи Хан. Мне Генри очень нравился. Он был умный, любознательный, открытый. Он мог прийти на встречу в шортах, вьетнамках с едой. Ничего из себя не строил. Он заботился о людях. Рассказывает Марк. Дон Голдберг, первым отправившийся домой к семье, знал доктора Хана больше 25 лет. Он считал его своим братом. Я примерно на 10 лет старше Генри, но он все равно называл меня младшим братом. Таких друзей, как Генри, в жизни встречаешь всего раз. Такая дружба случается лишь однажды. А вот что рассказывал психиатр доктор Гленн Миллер, тоже близко друживший с доктором Ханом. У меня было несколько пациентов, которые страдали от побочных эффектов назначенных мною лекарств. Они рассказывали, я сходил к доктору Хану, и все прошло. И я решил, мне надо познакомиться с этим человеком. Доктор Хан и Гленн Миллер уважали друг друга настолько, что даже стали соавторами книги о том, как восточная и западная медицина могут сочетаться во имя улучшения качества жизни пациентов. Практика Генри процветала. Пациентов, которых он вел на постоянной основе, в месяц были сотни. В 2009 году Генри познакомился с Дженни Ю и вскоре женился на ней. Он был невероятно счастлив. Дженни была жизнерадостной женщиной, все считали ее доброй и приятной. А когда у них родилась Эмили, казалось, мечтать им было больше не о чем. Генри гордился собой и своей семьей. Все они часто бывали в клинике вместе, а Дженни быстро стала правой рукой Генри. Он ей очень доверял. Делами клиники жила вся семья. У дочки Эмили там был свой маленький столик и коробку с карандашами. Дженни работала там же и вместе с дочкой рисовала в перерывах. Одна из пациенток, Кимберли Раф, рассказывала, что доктор Хан лечил ее семью целых 2 десятилетия. По ее словам, он мог все. Вскоре после рождения сына у нее диагностировали рак щитовидной железы и провели необходимое количество сеансов химиотерапии. И именно доктор Хан и его поддерживающее лечение, по ее словам, помогли ей продолжать кормить новорожденного грудью во время основного лечения. «Как бы ни было страшно, — говорит она, — рядом с ним я всегда чувствовала, все будет хорошо. Да, он точно был особенный. Доктор Хан, он буквально спас мне жизнь», — рассказывает другая пациентка, Шерри Бьорн. Ее дочке было 15 месяцев, когда она нащупала уплотнение у себя под мышкой. Ей сделали операцию и назначили химиотерапию. А потом она пришла к доктору Хану. «Другие пациенты вокруг меня умирали, и доктор Хан помог мне пройти через все это. Я каждый день вспоминаю, как спокойно он всегда держался. Вспоминаю его уверенность в том, что все под контролем». Доктор Хан умел поддерживать в людях надежду, и именно это было одной из причин, почему пациенты верили, что доктор Хан способен исцелить практически все. И вот его больше нет. Доктора Хана и всю его семью убили в его же доме. Давайте сейчас поговорим о том, что известно о месте преступления. Дом у семьи был огромный. На первый взгляд, вошедшим в него полицейским ничто не бросилось в глаза. Только пахло отбеливателем, что говорило о недавней уборке. Под специальным освещением стали видны биологические следы. В основном на втором этаже, в спальнях. Там, похоже, все и произошло. Прокурор Бен Ладенник рассказывает, что следователи получили ордер на обыск и начали восстанавливать картину произошедшего в тот же вечер. По всей видимости, семью застрелили наверху, на втором этаже, еще ночью, когда они спали. Генри в спальне, а Дженни и Эмили в комнате Эмили. И то, что случилось в комнате малышки, трудно описать словами. Мама, вероятно, читала ей сказку на ночь и уснула рядом. Там их и нашел убийца. Прокурор признается, такой жестокости он не видел никогда. 8 выстрелов в лицо. А ведь она просто ребенок. Детективы быстро нашли бутылки с отбеливателем у мусорного ведра. На ковре и на разных предметах в спальнях были пятна крови, а в стиральной машине – окровавленные вещи. Все постельное белье с кровати нашли в постирочной и в самой стиральной машине. Она издавала характерный сигнал перегруза. В нее загрузили слишком много вещей. В подушке в одной из спален следователи обнаружили пулю 22-го калибра. 3 гильзы того же типа были найдены под целлофаном, которым обернули тело Дженни. А еще одну позже нашли между плинтусом и кроватью Эмили. Один детектив в мусорном ведре нашел упаковку от пленки, в которую были завернуты все 3 – Генри, Дженни и Эмили. Там же была бобина скотча 3М. Этим скотчем, скорее всего, и перемотали тела. Детектив этот понял, что пленку купили в магазине товаров для дома и ремонта Home Depot, и связался со службой безопасности этого магазина. Home Depot вообще часто выручают следователей. У них в магазинах огромное количество камер, которые снимают в хорошем качестве. А еще они хранят данные чеков. Их легко найти в базе и проанализировать. И представители Home Depot буквально за несколько часов смогли проверить, покупал ли кто-либо эти 2 товара в Южной Калифорнии за последние 2 недели. Покупал. И что самое важное, момент, когда совершалась эта транзакция, попал на камеры видеонаблюдения. Видно, как 3 рулона и скотч покупает некий мужчина. Вот это серьезная зацепка. Но что это за мужчина? В бумажном пакете рядом с кроватью пары нашли документ, подписанный самим Генри в тот роковой день. Это было соглашение между 2 партнерами. Первый подписант Генри, а второй – некий Пьер Хопш. Детективы спросили об этом Пьере друга Генри, Дона Голдберга. Он сказал, что он его знал, но ему кажется, что Пьер этот абсолютно безобиден. Но вот семья Палумбо с ним не согласилась. Они Пьеру не доверяли. Фото Пьера сопоставили с изображением мужчины, покупавшего рулоны, целлофана и скотч. И сходство было очевидным. Этот Пьер как раз жил в Оушенсайде. Так, в течение нескольких часов после изучения места преступления Пьер Хопш стал главным подозреваемым. Но что это был за человек? Кто это такой? С Пьером доктор Хан познакомился через общих друзей. Мужчина этот занимался научными исследованиями и быстро влился в коллектив сотрудников доктора Хана. Ему, однако, было всего 25 лет. Молодой, смелый, яркий специалист. Детективы выяснили, перед убийствами Пьер ночевал в доме семьи Хан. Они с Генри подписали договор о сотрудничестве. Его, как мы помним, нашли в спальне. Но прокурор Бен Ладини говорит, что документ не выглядел законным. Он был будто составлен второкурсником, вот так он выразился. Он не был заверен у нотариуса, не имел никакой правовой силы. Сотрудничать в какой области они вообще планировали? Генри Хан очень интересовался свойствами каннабидиола, CBD, получаемого из конопли. Он не обладает психоактивными свойствами и не входит в список запрещенных веществ в большинстве стран и используется в медицине. Он обладает лечебным потенциалом. Генри Хан успешно применял CBD в своей практике для лечения боли и воспаления. По тем временам это был передовой подход, и он хотел, чтобы Пьер Хопш помог ему в его исследованиях. Пьер, насколько мы поняли, имел большой опыт лабораторной работы, связанной с CBD, рассказывает Марк. Генри быстро проникся теплыми чувствами к Пьеру, он доверял ему. Ну а вот Марк и Марла Палумба признаются, что с самого начала они чувствовали как минимум неловкость рядом с ним. Знаете, как бывает? Встречаешь человека и не можешь объяснить, почему, но он тебе не нравится. Что-то с ним не так. Именно это случилось у меня с Пьером, говорит Марла. Когда пришло время проводить эксперименты в лаборатории, внезапно выяснилось, что Пьер использовал токсичные материалы. Когда Марк и Марла это заметили, он им сказал, что просто изучает молекулы. Что? Какие молекулы? Это было очень странно. Что если он вообще не понимает, что делает? Поначалу это были просто догадки, которые друзья доктора Хана старались не замечать. Но сейчас, в процессе расследования, детективы выяснили, что Пьер не был даже формально настоящим ученым. Более того, у него даже не было диплома колледжа, у него не было высшего образования. Ну, допустим, он просто такой вот вундеркинд, просто много знал об узкой теме в свои 25 лет. Но были и другие странности. Пьер тратил деньги с корпоративного счета Генри. Он списывал личные траты как бизнес-расходы. И когда Марла указала Генри на эти транзакции, выяснилось, что Пьер оплачивал со счета клиники услуги эскорта. Узнав это, Генри уволил Пьера. Но затем, за несколько недель до убийств, как говорят Марк и Марла, Генри внезапно вспомнил о Пьере. Генри простил его, сжалился над ним, когда узнал больше о его детстве, о том, через что ему пришлось пройти. Марк и Марла не хотели больше работать с Пьером, но Генри решил дать ему второй шанс. Другой друг семьи, Хан Азая, рассказывает. Генри был очень доверчивым человеком. Пьер рассказал ему, будто тяжело болен, у него последняя стадия рака, и Генри хотел сделать все, что может, чтобы помочь ему. Пьер воспользовался добротой Генри, лгал ему, манипулировал им. Он добавляет. Дженни тоже его недолюбливала и поделилась со мной переживаниями за 4 дня до убийств. Она тревожилась. Мы ему можем доверять? Даем еще один шанс. Я тогда ей сказал, точно нет. Если он уже один раз украл у вас, он сделает это снова. Но Пьер уже успел втереться в доверие Генри. Ну, оплатил он с корпоративного счета себе развлечения. Плохо, конечно, но не смертельно. Давайте разбираться дальше. Что известно о его прошлом? Женщина по имени Саманта Спайдел, управляющая жилого комплекса, познакомилась с Пьером Хопшем примерно в 2012 году, за 3-4 года до произошедшего. Тогда он жил в пентхаусе в элитной высотке в Темпе, штат Аризона. А ездил он на ярко-красном Феррари. Пьер не раз отправлял ей не только выписки со своих счетов в банке Чейз. И там значились суммы от 3 миллионов до почти миллиарда долларов. Он даже летал на частных самолетах. Значит, деньги у него были. Но откуда? Он был изобретателем. Как окажется, он нашел инвесторов, готовых спонсировать разработку ничего бы то ни было, а самого настоящего вечного двигателя. Он даже построил прототипы. Они, по его словам, работали на каком-то новом, неиссякаемом источнике энергии. И это вот-вот буквально перевернет мир с ног на голову. Всю нефтяную отрасль, всю энергетику, вообще все изменит это изобретение. Группа инвесторов ему поверила. Сколько их было и какие суммы они вложили, не уточняется. Пьер умел убеждать. И все решили, что он второй Илон Маск. Ему давали деньги на исследования и, видимо, даже не спрашивали, как он их расходует. То есть он несколько лет подряд уверял серьезных людей с деньгами, что придумал устройство, которое имеет собственный источник энергии и поддерживает себя без внешних сил. И даже устраивал демонстрации в Аризоне. Но вот проблема в том, что его дважды ловили на том, что никакой это не вечный двигатель. К прототипу оба раза был подключен внешний источник электричества. В первый раз устройство оказалось подключено к автомобильному аккумулятору, а во второй раз инвесторы изучили систему и нашли провода, уходящие под землю. Там, видимо, тоже были какие-то батареи. Пьера, кстати, по этим делам даже не судили. Никто ни в чем не разбирался. Но с чего это вообще он решил, что он ученый и способен изобрести вечный двигатель? Этой целью задавались лучшие умы человечества, а у Пьера нет даже высшего образования. Он дышал одним воздухом с учеными. Дело в том, что он жил в университетском городке в Аризоне. Там он часто ходил в библиотеку, много занимался сам, был самоучкой. Его завораживали идеи вечного двигателя и новых технологий. Так он решил попробовать его изобрести и легко нашел инвесторов. Пьер — это один из тех персонажей, мы с вами таких уже видели, на которых смотришь и думаешь, ну как он умудрился очаровать и обмануть столько образованных людей, умеющих обращаться с деньгами. Вот бы он направил свои способности в мирное русло. Так, по крайней мере, о нем говорили люди, которые его знали. На март 2016 года у него, по некоторым данным, за душой было меньше $500. Марк Палумбо рассказывает. Чем ближе мы его узнавали, тем понятнее становилось, что он умеет говорить убедительно. Его слова звучат по-научному, и держится он так, будто он лучше остальных. Он профессионально строил из себя того, кем на самом деле не являлся. Но мог ли он быть не просто обманщиком и выдумщиком, но еще и убийцей? Необходимо было его срочно найти. Но как? У детективов было предположение. Они отследили телефоны членов семьи Хан. После смерти их владельцев телефоны каким-то образом перемещались, двигались на юг, все дальше и дальше от Санта-Барбары. Потом телефон Генри перестал ловить сеть, но вот телефон Дженни все еще работал и продолжал двигаться на юг, в район Оушенсайда. Скорее всего, их с собой забрал убийца. Так, на следующий день в Оушенсайде, примерно в 200 милях от места преступления, началась охота на подозреваемого. Тем временем детективы под прикрытием наблюдали за домом, где Пьер Хопш жил со своим отцом, и передавали новости всем подразделениям. И вдруг детективы под прикрытием по рации сообщают. Отец вышел из дома. Группа наблюдения проследила за ним, и, как выяснилось, он поехал на парковку магазина Walmart. Этот момент тоже попал на камеры. Вот отец на седане, а вот подъезжает Lexus. Из него выходит Пьер. Похоже, они обмениваются парой слов. Видно, как открывается багажник машины отца. И они перекладывают в машину Пьера две большие спортивные сумки. И разъезжаются. Теперь полиции нужно было действовать быстро. Было чуть за полночь, когда нам сообщили, подозреваемый в бегах. По дороге мы услышали, что он заезжает на заправку Арко. Рассказывает детектив Ладинг. Вот как он описывал момент, когда копы под прикрытием арестовали Пьера после того, как он остановился на заправке. Видео этого тоже есть. И вдруг неприметная машина на скорости проносится по перекрестку. Визг шин, она резко тормозит. Из машины выбегают двое огромных парней, наводят на него оружие и укладывают лицом в землю. А у нас глаза у всех словно блюдца. И сержант Флорес надел наручники на Пьера. Во время ареста у него при себе был 9-миллиметровый пистолет. Он лежал на виду, в машине на полу со стороны водителя. А также у него был с собой паспорт, чтобы пересечь границу, и те самые сумки, которые ему передал отец несколькими минутами ранее. В сумках было все необходимое. Вещи, которых хватило бы для жизни в тени на протяжении месяцев. Отца Пьера тоже задержали и допросили, но позже отпустили. Мы могли бы предъявить ему обвинение как соучастнику, но у нас не было никаких доказательств того, что отец как-то участвовал в убийстве. Так, в течение 48 часов после убийств подозреваемый был задержан. Теперь его ждал допрос, и мы с вами посмотрим пару отрывков. И вот что интересно. Пьер Хопш отказался от права сохранять молчание и решил открыто говорить с детективами на допросе без адвоката. Его рассказ – это настоящий триллер. Его жизнь в опасности, его преследуют. Кто? Некие темные фигуры. Почему? Из-за его изобретения. Давайте послушаем. За последние несколько дней, я не шучу, в меня стреляли. Я собственноручно устранил 5 чисто из соображений самообороны. Из-за чего? Из-за нового источника энергии. Квантовый источник энергии. 15 человек, которые были связаны с этой разработкой, уже вроде как нет живых. А с доктором Генри мы подписали договор о том, что он посодействует расширению этой технологии в Китае. Я его до смерти люблю. Ему очень понравился этот проект. Ты что-то не договариваешь. Доктор Хан мертв. Что? Я и понятия не имел. О боже мой, когда я уехал от них, все было нормально. Я изобрел технологию, которая изменит мир. Нефтяные корпорации и их владельцы не хотят, чтобы она распространялась. Он утверждает, что у него были 3 перестрелки, и что его жизни, а также жизни его отца и сестры, угрожает опасность. Но никаких свидетельств таких перестрелок нет. Это какая-то вообще грандиозная конспирологическая теория о том, что некие влиятельные люди хотят помешать тому, чтобы его изобретение увидело свет. Нас больше интересует другое. Был ли Пьер дома у Ханов? Был. Он заявил, что приходил к ним на неделе, чтобы установить там вот как раз одно из своих изобретений, это свой вечный двигатель. И пленка, и клейкая лента, скотч, который он покупал, предназначались именно для этого. Пьер говорит, что он уехал из Санта-Барбары примерно в 14.00 22 марта, накануне убийств. Вот они подписали контракт и все. Но детективы ему не верят. Пьер упорно утверждает, что никогда бы не причинил вреда семье. Но известно, что он забрал с собой телефон и планшет семьи. Зачем только? Ответа на этот вопрос нет, но интересно, что он обернул их в алюминиевую фольгу. Скорее всего, чтобы их было невозможно отследить. Завернул он их не очень качественно. Сигнал полицейский, как мы помним, все-таки смогли поймать. Пока одни офицеры допрашивали Пьера, другим позвонил некий человек и заявил, что у него есть информация об убийствах. Это был Ти-Джей Дайреда, знакомый доктора Хана. Он сказал, что доктор Хан обращался к нему по поводу того же проекта, связанного с CBD. Ти-Джей также встречался и с самим Пьером. Доктор Генри говорил мне, что Пьер вроде бы как доморощенный химик-вундеркинд, якобы делает вещи, опережающие время. Он был таким неловким парнем, хотел стать своим, а я всегда заступался за таких, еще со школы. Поэтому он мне и понравился. Как детективам рассказал Ти-Джей, Пьер написал ему утром в день, когда произошли убийства. Сообщение было такое. «Мне нужно, чтобы ты мне кое с чем помог. Срочно, вот прям срочно». Ему нужна помощь Ти-Джея. Пьер сказал, что находится в Санта-Барбаре, и ему нужно поговорить с ним лично. Ти-Джей предложил ему приехать к нему домой, в Thousand Oaks, что примерно в час езды. Первое, что он сказал мне, это чтобы ты знал, я монстр. И сразу же признался, что убил доктора Генри, его жену и их ребенка. И ему нужна помощь. Пьер говорил, что пытался уложить тела в свою машину, но они не помещались. А Генри и вовсе был слишком тяжелый. Он знал детали, которые мог знать только убийца. Как именно это все было сделано, что тела обернуты вот в эту пластиковую пленку, и что у него был телефон Генри. Ти-Джей даже рассказал, Пьера сподвиг на убийство финансовый мотив. А точнее, сумма в 20 миллионов долларов, которую он собирался вывести со счетов Генри после совершения преступления. И что же Ти-Джей? Он подумал, что Пьер вновь выдумывает. Ну вот таким он был сказочником, что и это тоже могло быть частью его какой-то новой легенды. Мужчина решил подыграть, а тем временем сам проверил, все ли хорошо с доктором Ханом. Я сказал ему, дай мне время, я подумаю и перезвоню. Ти-Джей попытался связаться с доктором Ханом. Безуспешно. Я не хотел сразу звонить в полицию, потому что я еще не был уверен. Как-то все было непонятно. Пьер продолжал отправлять Ти-Джею сообщения. Около 17.00 в день убийства Пьер прислал ему предложение. «А не хочешь в Вегас вечером? Я все оплачу». Ти-Джей предполагает, что он, вероятно, собирался убить его и подстроить все так, что этот Ти-Джей напал на спящую семью. То есть сделать его крайним. Мужчина придумал повод, почему он не сможет поехать, и Пьер отправил ему вот такое сообщение в 19.35 того же вечера. «Ну все, мне крышка. Все вскрылось. Это конец». Поздно я, конечно, спохватился. На следующий день при детальном осмотре машины Хопша в криминалистической лаборатории нашли множество улик. Там было все. Кошелек Генри, кредитная карта и карта социального страхования, телефон и планшет жертв, а также стрельная гильза. Такие же гильзы были найдены на месте преступления. Изучили и компьютер Пьера. Выяснилось, что он гуглил. Обыскивают ли машину при въезде в Тихуану? Как проводится осмотр места преступления? Сколько времени занимает обработка отпечатков пальцев? Но и это еще не все. Пьер обратился к онлайн-экстрасенсу Каунт Марка вот с таким вопросом. Поймает ли меня за то, что я сделал? А медиум его спросил. А что ты сделал, Пьер? Тот не ответил. Пьеру Хопшу предъявили 3 обвинения в убийстве первой степени, так что ему могли назначить смертную казнь. А прокурор назвал Пьера, цитата, «лживым лжецом, который лжет о том, что лжет». Судя по всему, Пьер умел придумывать истории так мастерски, что располагал к себе даже очень умных и уважаемых людей. Адвокат защиты Кристин Восс, работавшая тогда в службе публичной защиты, представляла Хопша. Он, по ее словам, очень хотел, чтобы его оправдали, а для нее целью было, чтобы ему не назначили смертную казнь. В последний момент прокуратура согласилась отказаться от требования смертной казни в обмен на более быстрый суд без присяжных. 25 октября 2021 года, через 5,5 лет после убийств, начался суд. На заседание не пришел ни один родственник Пьера Хопша. Никто не хотел его поддержать. Делом занялся судья Брайан Хилл. Обвинение выступило с вступительной речью и изложило свою версию. Пьер Хопш спланировал убийство семьи Хан ради финансовой выгоды. Единственной целью всей его жизни было стать богатым, какими угодно путями. Прокуроры рассказали суду, что уже 17 марта, за 6 дней до убийств, он изучал, как можно выдать себя за доктора Хана в банке. Он искал в интернете, цитата, «реалистичные маски из настоящей кожи», словно из фильма «Миссия невыполнима». То есть он хотел прикинуться доктором Ханом и прийти в отделение банка и вывести так деньги с его счетов. Доказательств того, что он купил эту маску, нет, но есть чек из оружейного магазина в Аризоне, пробитый за 4 дня до случившегося. Там мужчина покупал патроны и 2 вида оружия, включая предполагаемое орудие убийства. 20 марта он вернулся в Оушенсайд, а затем поехал к дому Ханов под предлогом установки того своего вечного двигателя. В тот день Пьер Хопш установил на компьютер Генри отслеживающее все действия приложения Keylogger. Он фиксирует каждый клик, каждую страницу в интернете и все сохраняет. Но именно этот Keylogger сдал и его самого. Находясь у семьи Хан, Пьер вбивал в Google. Какая часть черепа легче пробивается? Какие патроны лучше использовать? По версии следствия, Хопш уехал из дома Ханов 22 марта, но вернулся около 4 утра следующего дня и совершил убийство. Подробности, к сожалению, не раскрываются, хотя по описанию места преступления многое уже и так понятно. Просто нет рассказа самого Пьера о том, как он это сделал. Но мы знаем, что было после. Пьер считал, что все продумал, но на самом деле он оставил после себя крайне грязное место преступления. Он пытался отмыть следы, но все безуспешно. Следователи нашли пятна отбеливателя и окровавленные простыни в постирочной, как мы помним. Пьер хотел избавиться от тел и вычистить дом так, чтобы выглядело, будто семья пропала, а не погибла. Но он не рассчитал ни вес тел, ни того, что 3 тела невозможно нормально разместить в салоне машины. При этом на следующее утро у Генри была важная деловая встреча. И именно друзья и партнеры доктора Хана, Марк и Марла Палумба, начали тревожиться. А затем попросили Дона Голдберга, близкого друга Генри, поехать и проверить дом. Перевести деньги со счета Генри он тоже пытался. Он решил, что если будет делать переводы постепенно, то никто ничего не заметит. Но когда он попытался вывести деньги в тот же день, первый перевод, около 72 тысяч долларов, сразу отправился на банковскую проверку, и операция не прошла. В это же время Хопш арендовал грузовик, на котором, как утверждалось, он собирался вернуться к дому и вывести тела. Он думал, что у него будет целый день, чтобы убрать следы до того, как заметит исчезновение Генри. Но не успел. Но неужели ему нужны были только деньги? Этим вопросом мы задаемся, потому что невозможно объяснить, зачем он убил ребенка. Почему он убил всю семью и маленькую Эмили, до 6-го дня рождения которой оставалось всего 3 дня. Причем он сделал это так жестоко. Трудно поверить, что дело только в деньгах. По версии обвинения, Пьер отчаянно хотел настоящих отношений. настолько, что он нанимал эскортниц ради простого общения. Более того, как утверждали прокуроры, он даже влюбился в одну из девушек и просто так заплатил ей 10 тысяч долларов. А еще Пьер говорил людям, в том числе своему знакомому Ти-Джею, что хочет переехать в Россию, потому что ему кажется, что русские женщины ему больше подходят. Что если он завидовал семье Хан? А что же сторона защиты? Его защитница Кристин Восс искала несостыковки в деле. Глушитель, по ее словам, был от другого пистолета, не от того, что был найден в машине. Были и противоречивые данные о местоположении машины Пьера и телефонов жертв. А еще она подвергала сомнению достоверность показаний главного свидетеля обвинения, Ти-Джея Дайреды. Восс спрашивала, почему Ти-Джей прождал почти 2 дня, прежде чем связаться с властями. Она утверждала, за это время он мог сам узнать детали о месте преступления, которые обвинение называло известными только убийце. Однако Восс все-таки признает, значительная часть показаний Дайреды подтверждалась уликами. Так что ее единственной целью было сократить ему срок, а не пытаться выставить его невиновным. Фактически, единственным, кто утверждал, что убийца это кто-то другой, был сам Пьер Хопш. 3 дня он самостоятельно, а не его адвокат, с трибуны повторял тот же рассказ, который поведал детективам. О перестрелках с темными личностями, о вот этой теории заговора. Он был уверен, вот этих темных личностей на него натравил Департамент энергетики США. Он был одержим этой идеей. Похоже, он действительно верил в то, что он говорит. И, вероятно, он верил, что сумеет убедить и суд. Ну а как он объяснял наличие улик? С трибуны Пьер утверждал, что его подставил Департамент энергетики США, и что любые цифровые и физические улики были ему просто подброшены вот этим ведомством. При этом никаких доказательств причастности к делу Департамента энергетики нет. Пьер упоминал, что у его отца были связи с ЦРУ. И это действительно так. Это один из немногих достоверных фактов, которые озвучил Пьер. Когда отец Пьера умер в 2023 году, в некрологе было сказано, что он был ключевой фигурой в тайных операциях Центрального разведывательного управления в 1980-х годах. Вот откуда Пьер мог взять все эти идеи о тайных заговорах. Но если бы он действительно участвовал в перестрелках, об этом, наверное, было бы известно полиции. Но, похоже, он все это выдумал. А что касается молчания Ти-Джея на протяжении 2 дней, тут в целом все понятно. Сначала он не поверил, а когда поверил, он испугался и позвонил брату, который был судьей. И брат ему сказал: «Немедленно иди в полицию и расскажи все. Пусть знает, что было на самом деле». Интересно еще и то, что его же адвокат, пока он отвечал перед судом, спросил его, вот как будто прям намекая на ответ, который он хочет услышать, не диагностировали ли у него случайно какое-либо психическое расстройство. Она планировала таким образом добиться смягчения приговора. Но Пьер уверенно ответил: «Нет». Наконец, судья вынес решение. Виновен по всем пунктам. 15 апреля 2022 года Пьера Хопша приговорили к 3 пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение. Он проведет всю жизнь в тюрьме. Тем, кто оплакивает Генри, Дженни и Эмили, правда, от этого не сильно легче. «Я не понимаю, как вообще может существовать справедливость. Он жив, а их нет. Он отнял у них драгоценные мгновения жизни. Чего бы плохого с ним ни случилось, этого все равно будет недостаточно. Почти 10 лет спустя раны все еще свежи. Нам тяжело о них думать. Он был очень хорошим человеком. Генри Хана не заменишь. Нет. Практически каждый день я думаю о Генри, Дженни и Эмили. Я люблю вас». Пьер обжаловал приговор в судах Калифорнии. Пока апелляции рассматривались, он также подал прошение в Верховный суд США о своем освобождении. В марте 2025 года суд отклонил его последнее прошение. Он так и останется в тюрьме. И вот 10 лет спустя Генри, Дженни и Эмили помнят и любят те, в чьих судьбах они оставили след.